Святое письмо. Жила-была женщина, очень набожная, лет 50, по имени Полина. Работала в больнице медсестрой. Она ходила в церковь по воскресеньям и праздникам, исправно говела и регулярно исповедовалась. Однажды Полина получила по почте послание под загадочным названием «Святое письмо». Мальчику 12 лет. На берегу реки он увидел Господа Бога. Господь сказал: «Напиши письмо, и оно должно обойти весь свет. За это вы получите счастье и спасение. Не забывайте Господа Бога Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу. Молитесь, просите прощения. Наступит день, когда весь мир покроется кровью. Молитесь, просите помощи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Аминь». Одна семья получила такое письмо и написала 9 писем и отослала в разные стороны. И в этой семье были радость и счастье. Другая семья не поверила в это письмо и провала его, и бросила в огонь, и их постигло большое горе и неизлечимая болезнь. Письмо было подано с 1918 года в переписку. «Не задерживайте его больше 3 недель, у вас может быть большое горе. Напишите 9 писем и отправьте тому, кому желаете счастья. Когда будете отправлять 9-е письмо, загадайте желание, обязательно сбудется в течение 3 дней. Не забывайте Господа Бога, молитесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, аминь, аминь». Несмотря на то, что Полина была женщиной верующей, получив письмо, она испугалась и поступила так, как было велено. А недолгое время спустя у Полины обнаружился рак печени. Она еще приходила несколько раз в церковь. «Неужели это меня так Господь наказал за это письмо?» — спрашивала она в недоумении. Позже ей стало хуже, и ее снова увезли в областную больницу. Мы с Галиной пошли соборовать болящую, когда ее выписали умирать. Ее руки, лицо и даже белки глаз приобрели какой-то мутновато-желтый оттенок. Когда Полина на минуту вышла из комнаты, Галина прошептала: «Какая она лимонная!» На вопрос о самочувствии отвечает: «Мне уже лучше». Передвигается как лунатик с какой-то мертвенной рассеянностью. После принятия причастия, когда Галина обтерла ей губы утирочкой, обращается ко мне: «Губы побиты». «Что побиты?» «У меня от температуры губы сушит. Я, наверное, еще гриппую, от мужа заразилась». Когда вышли на улицу, Галина вздохнула. «Сникла Полина, совсем сникла». Вскоре Полина приставилась. Возвращаюсь из магазина через грязный сквер у станции и вижу группу мальчишек, а в центре ее, сидящего на корточках спиной к дереву, заплаканного Тему с буханкой хлеба. Его избил подросток-цыганенок. Этому цыганенку я давал конфеты с печеньем, когда он в драной цветной кофте несколько раз заходил на службу к нам в церковь. Подхожу, расспрашиваю, ничего не понимаю. Тот сказал, а этот ему сказал, а он первый сказал. Жалко Тему, шмыгающего носом и опухшего от слез. Спросил у него: «Пойдем со мной?» Мальчишка трясет головой: «Не пойду, все нормально». «Точно? Точно, батюшка, идите». Ему нужно, чтобы я, как взрослый, и потому лишний, поскорее ушел, чтобы они смогли довести свои препирательства до логического конца. Когда я уйду, ребята наверняка продолжат этот малопродуктивный диалог. Кто, кому, что и когда сказал. Цыганенок уже доказал свое силовое превосходство, а следовательно утвердил свое видение правоты. Если бы Тёма ушел со мной, диалог остался бы незавершенным. Сложившееся положение не закреплено, а значит, потребовалось бы новое столкновение. Получается, у Тёмы не остается иного выхода, как остаться. В глазах собравшихся мальчишек он уже зарекомендовал себя с положительной стороны тем, что не струсил и не сбежал, воспользовавшись предоставившейся возможностью. В ходе дальнейшего разбирательства ему это непременно зачтется. В худшем случае цыганенок еще раз поколотит его, после чего наступит долгожданный мир. Когда они случайно встретятся на улице, между ними уже не будет неразрешенной с прошлого раза конфликтной ситуации. После службы ездил на центральный поселок отпевать 60-летнюю женщину. Родственники спрашивают: «Она с протезом в гробу, это можно?» «Можно». Туда и обратно меня возили на москвиче. По дороге домой водитель, долго до того молчавший, заметил как бы невзначай: «А для чего человек живет? Родился, пожил и нет его». Лицо у него примечательное, хотя как следует я мог разглядеть только его профиль. Горбоносый, скошенный к низу и какой-то смешливый. Это накрепко въевшаяся ирония, маскирующая привычное следование принципу невмешательства, данный себе зарок ни во что не вмешиваться. За словами его, сказанными от сердца, невзначай вырвавшимися из души, наверняка ничего не последует. Задумываться он не станет, предпочтет попросту отмахнуться. Оттого-то, я думаю, у него на лице и застыло такое дурашливое выражение. Близится всенощная, мне скоро выходить на службу, а я присел в углу и перечел несколько страниц из «Братьев Карамазовых». Впервые я взял в руки этот роман лет в 20 и больше к нему не возвращался. Тогда он меня просто сокрушил, если не раздавил навсегда. А легенду о великом инквизиторе я читал в лихорадочном исступлении. Теперь вот внимательно и неспешно перечитываю по главе и с удивлением обнаруживаю, что многое меня совсем не трогает, оставляет равнодушным, как нечто поверхностное, например, все, что связано со старцем Зосимой. В юности этот образ заставил меня искать Оптину. Я ведь и не знал тогда толком, где она находится, и кого не спрашивал, никто не мог мне ответить на этот вопрос. Наконец поехал почти наугад, как впоследствии оказалось, сделав ненужный крюк, и прожил там счастливо целое лето, открыв для себя старца Амвросия, навсегда полюбив его тихий, кроткий образ. Амвросий Оптинский, 1812-1891 годы жизни, иеромонах, почитавшийся при жизни как старец, прообраз старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы», прославлен в лике преподобных на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. Старчество и умное делание – все это Достоевский увидел взглядом по преимуществу стороннего этой культуре человека, силящегося постичь ее и терпящего при этом неудачу, поскольку эмоциональные попытки вникнуть в святость предпринимаются силой ума, результаты достигаются ненадежные и от Христа далекие. Что же касается Алёши Карамазова, то он мне теперь решительно неприятен. Это портрет Антихриста в юности, не иначе. Легенда до сих пор впечатляет, но далеко не в прежней степени. Легенда о великом инквизиторе, вставная притча в составе романа Достоевского «Братья Карамазовы». Достоевский называл великого инквизитора кульминационной точкой своего последнего романа. Конец ее, посылуя пленникам старика в бескровные губы, совершенно невозможен. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда». И выпускает его на темные стогна града. Пленник уходит. Можно ли представить себе, что Спаситель уходит в ночь, в спящий душный город, и, бродя по улицам, долго размышляет о том, возвращаться ли ему утром утешать обездоленных или вознестись на небо сейчас же? Самые нелепые картины возникают в мозгу после прочтения такого финала. Опус не удается закруглить, как ни старается Иван скрыть это беглой небрежностью изложения. Нет, и если уж пришел Христос, то одним монологом старого инквизитора в этой истории не отделаться.